С ее мокрого подола срывались крупные капли. Руки бессильно повисли. Он разглядел ее. Яркие губы, чуть заметные ямочки на щеках, густые русые волосы, видно, давно не чесаны. И одета, как старуха. Не хватало только черного платка. «Значит, мы друзья по несчастью», — сказал он. Девушка повнимательнее глянула на него, облизала влажные губы, сглотнула слюну и произнесла: «У вас нет хлеба». Они уселись на берегу ручья, прямо на мху. Кузнецов разложил немудреную еду, полбуханки деревенского черствого хлеба, с десяток сваренных в мундире картофелин, соль в тряпице и две луковицы. Девушка, ее звали Василисой Красавиной, уписывала за обе щеки очищенную картошку, хлеб откусывала от краюшки ровными белыми зубами, понемногу постарушечи подставляя горсть ко рту, чтобы не упала ни одна крошка. Щеки ее порозовели, длинные черные ресницы то взлетали вверх, то опускались, отбрасывая легкую тень на щеки. Глядя на нее, никогда не подумал бы, что эта славная девушка с маленькими руками наповал убила фашиста. Как-то сразу доверившись Кузнецову, Василиса рассказала о себе и о том, что произошло вчерашним утром. Война застала ее на хуторе Валуны, куда она незадолго приехала из Ленинграда на каникулы к дедушке. Раньше здесь было несколько больших дворов, но постепенно хутор опустел, и последние несколько лет дед жил тут один. Он был еще крепким, 65-летним стариком, держал корову, сам вел все хозяйство. Василиса любила деревню и деда, каждое лето навещала его. Ей нравился тихий хутор, окруженный сосновыми барами и лугами, на которых разлеглись большие и маленькие серые камни валуны. Почему хутор и получил такое название? Валуны встречались и в лесу. Среди сосен и елей вдруг наткнешься на огромный замшелый камень, вросший в землю. В солнечный день казалось, что мох изнутри светится. Девушке нравилось сидеть на валунах и смотреть на плывущие над бором облака. В то лето Василиса перешла на последний курс Ленинградского университета. Ее специальность — филолог. В блокадном Ленинграде у нее остались мать, отец, два брата. О войне Василиса узнала лишь через неделю. Почтальонша 2-3 раза в месяц наведывалась в валуны. Дедушка выписывал местную газету и журнал по пчеловодству. У него еще была небольшая пасека. Это на опушке бора у ручья. Первое желание Василисы было немедленно уехать в Ленинград. Но тут вдруг занемог дедушка. Он еще с первой империалистической войны носил в груди осколок от снаряда. Поднялась температура, стал кашлять с кровью. В общем, когда дедушка поправился, фашисты уже были близко. Василиса, тем не менее, собрала узелок и пешком двинулась к станции, которая находилась в 20 километрах от хутора. Там уже не было ни одного эшелона, а на поврежденные пути с отвратительным визгом ложились снаряды. Вместе с десятком беженцев девушка кинулась вслед за нашими отступающими частями, несколько раз попала под бомбежку. Потом, когда уже думали, что спасение рядом, наткнулись на танковую колонну. Танкисты в черных шлемах высовывались из распахнутых люков, скаля зубы, что-то кричали им на чужом языке. В ужасе они бросились бежать в лес. Какой-то негодяй полоснул по ним из автомата. Она видела, как молодая женщина, закусив побелевшие губы, ткнулась головой в валежник. До сих пор стоит перед глазами ее окровавленное лицо. Василиса вернулась на хутор. Немцы туда очень редко наведывались, может, за весь год 2-3 раза. Ей везло. Или дедушка, или она издалека слышали шум моторов, и Василиса успевала спрятаться на сеновале, где старик специально для нее оборудовал глубокий лаз, который затыкал охапкой сена. Там ее никогда бы не нашли, разве что все сено переворошили бы. Но фашистов сено не интересовало. Они требовали млеко, масло, яйки, курки и мед. Приезжали на грузовике или на мотоциклах. Василиса надеялась, что как-нибудь переживет тут войну. Она была убеждена, что скоро наши погонят захватчиков с русской земли. Иногда к дедушке заворачивали оказавшиеся в тылу измученные красноармейцы. Они рассказывали о страшных боях, об отступлении наших частей, о зверствах фашистов. Уже этой весной в валуны нагрянули нелюди в черной форме. Они зарезали корову, добили последнюю живность, перевернули половину ульев и укатили на крытом грузовике. Василиса отсиделась в сене. Слышала, как они заходили в сарай, нагребли несколько охапок сена. Нужно было подложить под окровавленную тушу. И ушли. Без коровы и кур жить стало трудно. Хорошо еще дедушка догадался спрятать в лесу кадушку с медом. Переодевшись в платье из бабушкиного сундука, Василиса ходила с банками меда по окрестным глухим деревням и выменивала на мед муку, хлеб, сало. У дедушки было ружье, которое он надежно прятал в кустарнике неподалеку от бани, а в окрестных лугах водились зайцы. Научилась стрелять и Василиса. А вчера утром случилось ужасное. Дедушка возился на пасеке с пчелами, менял рамки. Василиса пекла в русской печи хлеб из остатков муки. Кажется, и день был тихий, но то ли ветер дул в другую сторону, то ли они так увлеклись делом, что ничего не услышали. Спохватились, когда зеленый мотоцикл с коляской остановился у самого дома. На лай собаки девушка выглянула в окно и увидела трех гитлеровцев в зеленых мундирах и пилотках. Белели оловянные бляхи на ремнях. К коляске мотоцикла был прикреплен ручной пулемет. Что-то лопача по-своему, они вошли в избу. Василиса заметалась по комнате и, уже слыша топот в сенях, кинулась к окну, распахнула створки, но выскочить не успела. Фашист, вскинув автомат, крикнул «Хальт!». По-русски с трудом изъяснялся лишь один из них. Он усадил ее за стол, пожирая глазами и хихикая, и стал расспрашивать. «Не есть ли она и старик-партизан? Кто еще проживает в домике?» По очереди подходили к печи, заставляли ее вытащить еще неиспеченный хлеб, тыкали в него пальцами, смеялись. Все, что было в доме, пришлось выставить на стол. Немцы налили из фляги шнапс, стали предлагать и ей. Дедушка пришел в избу, но они его прогнали. Тот, который говорил по-русски, крикнул «Пшон, конюшня, свиньям!». Василиса пить не стала. Это не понравилось пришельцам. Они что-то быстро заговорили между собой, один из них взял из коробка три спички, одну укоротил и зажал в волосатой лапище. Короткое досталось сивому Верзиле. В рыжих сапогах с расстегнутым мундиром он поднялся из-за стола, взял ее за руку и потащил из дома. Оставшиеся весело подбадривали его и хохотали. Они говорили «Шнель! Шнель!». Верзила сбил с ног дедушку, который стоял у крыльца, и потащил ее на сеновал. Василиса вырывалась, кричала. Один раз укусила Верзилу за руку, но он громко ржал, как конь, и хватал за грудь. Втолкнув ее в сарай, мерзавец без всякого стеснения сбросил с себя мундир, несвежую рубашку, вся его грудь заросла жесткими, как поросячья щетина, волосами. Пояс с кинжалом в металлических ножнах упал рядом с ней. Автомат немец оставил в избе. Василиса, задыхаясь от отвращения и ужаса, боролась с ним изо всех сил. Он содрал с нее платье, глаза его стали безумными, рот оскалился. Она уже плохо помнит, как ее рука наткнулась на кинжал, вытащила его из ножен. К счастью, он вышел оттуда на удивление легко, но ей было не ударить. Потная горячая туша навалилась на нее, жадные лапы тискали тело. Иван Васильевич видел, что девушке все это трудно рассказывать. Иногда от отвращения ее передергивало, но будто казня сама себя, она продолжала. В общем, для себя она решила, что если эта отвратительная горилла сейчас овладеет ею, то она все равно после этого не будет жить. Василиса даже не подозревала, что в ней столько силы. Воспользовавшись тем, что фашист на секунду откинулся назад, она изо всей силы воткнула в него кинжал. К счастью, он не мог вскричать, лишь хрипел. Вбежавший в сарай дедушка прикладом охотничьего ружья добил окровавленного насильника. До сих пор слышит она этот булькающий хрип. «Беги через пасеку в бор, внученька», — сказал дедушка и, махнув рукой, кинулся с ружьем к дому. Длинная серая рубаха его была забрызгана кровью. Поравнявшись с первым ульем, Василиса услышала, как один за другим в доме глухо грохнули два выстрела, со звоном брызнули в сад стекла. Плохо соображая, она хотела было вернуться, но услышала с проселка шум моторов. К хутору приближались мотоциклисты. Поднятая ими пыль желтым облаком повисла над дорогой. До бора было рукой подать. Василиса опрометью кинулась в чащу. Перед заходом солнца она наведалась на хутор. От их старого дома осталось лишь дымящееся пепелище, а на липе среди опрокинутых ульев висел дедушка. Он и сейчас там висит. Подойти к пожарищу она не решилась. Даже от кромки леса слышно было, как раздраженно гудели на разоренной пасеке пчелы. Куда ей пойти? Что делать? Утопиться в этом лесном ручье? Об этом она и думала, когда неожиданно появился так напугавший ее Иван Васильевич. Кузнецов понимал, что ничем не сможет помочь девушке. Как только стемнеет, он отправится дальше, не брать же ее с собой. Он спешит, а Василиса свяжет его по рукам и ногам. У нее обуви даже нет, а идти ночью в лесу босиком? Остатки раздобытой в деревне еды они полностью прикончили с Василисой, запив ее холодной водой из ручья. Вряд ли ему удастся разжиться еще чем-нибудь. В деревнях немцы. Несколько дней он до оскомины ел одну клюкву. Обо всем этом он и рассказал девушке. Она молча выслушала его, глаза ее повлажнели, но слезы сдержала. Прикусив губу, долго смотрела на воду. У Кузнецова защемило сердце. Проклятая война. Жестокое время. Люди голодают на оккупированной территории, запуганы карателями и полицаями, переночевать не пустят, да и кому нужен лишний род? А если эта девушка попадется в лапы гитлеровцам? В деревнях говорили про каких-то партизан, тихо произнесла девушка. Я немного смыслю в медицине. В университете у нас была военная кафедра, я закончила курсы медицинских сестер. Могу сделать перевязку, укол. Где они, партизаны? Покачал головой Кузнецов. Или их не было в этих местах? Или люди, с которыми он осторожно заговаривал об этом в деревнях, не доверяли чужаку, удивленно пожимали плечами. Мол, и слыхом не слышали про каких-то партизан. Уже солнце клонилось за вершины деревьев, пора было двигаться, а Иван Васильевич не мог себя заставить уйти и оставить тут у ручья Василису. Он говорил, что рано или поздно все это кончится, наши прогонят врагов. Говорил и понимал, что его слова звучат неубедительно. Что ей сейчас до того, что случится потом? «Жалко дедушку», — всхлипнула она. «Мы похороним его», — сказал он. «Пожалуй, это единственное, что он мог сделать для нее». Пожарище еще дымилось. Вокруг повешенного жужжали большие синие мухи. Василиса не могла себя заставить подойти к липе. Широко раскрыв глаза, она смотрела, как Кузнецов кинжалом перерезал веревку, потом выкопал лопатой с короткой ручкой яму и положил туда труп. Встретившись взглядом с Иваном Васильевичем, девушка подошла и бросила горсть земли. Потом они вернулись на пепелище. Василиса нашла на свалке свои брошенные стоптанные босоножки, которые тут же надела. В кустарнике за пасекой была спрятана замотанная мешковиной кадушка с медом. «Берите, сколько надо», — предложила она. «Вам самой пригодится», — сказал он. Девушка деревянной поварешкой переложила мед в берестяные туеса, которые вместе с другим пасечным инвентарем хранились в шалаше. Дедушка говорил, что полезнее меда нет ничего на свете, — тихо произнесла она, и вдруг разрыдалась. Он из-за меня погиб. Из-за меня. «Теперь не вернешь», — сказал Кузнецов. «Сколько людей погибло? Я понимаю, это слабое утешение. Возьмите меня с собой», — вытирая слезы, попросила она. Я могу быть полезной. Ведь убила же одного, и она снова заплакала. Вам со мной нельзя, — вздохнул он. Одна вы еще выживете, а если попадемся им в лапы вместе, смерть. Вершины сосен купались в золотом багрянце, пахло разомлевшей хвоей, от ручья веяло вечерней свежестью, вода тихо звенела в белых камнях. Один улей немцы бросили в воду, и он косо стоял на мели. Две юркие трясогузки пританцовывали у кромки. Они весело посматривали на людей круглыми бусинками глаз, церемонно кланялись, кланялись и кланялись без конца. Никаких вещей не было у Кузнецова, лишь парабеллум чуть заметно оттопыривал карман узкого пиджака, да еще патроны. Он загорел, оброс, и последнее время несколько раз ловил себя на том, что к нему вернулась старая привычка — хвататься за бок, где должна находиться кобура. Помнится, в Андреевке Варвара Абросимова подсмеивалась над этой его привычкой. Перед самой войной он от нее избавился, а вот теперь рука снова сама по себе ищет оружие. Старая досадная привычка может как раз сослужить хорошую службу — и днем, и ночью приходится быть начеку. — Пора, — сказал Кузнецов. — За ночь я пройду 20 км. — Не уходите, — попросила она. В глазах было смятение. Хотя бы сегодня. Со стороны низины, где белели большие березы, послышался чистый свист. Затем небольшая пауза, и по лесу раскатилась звонкая соловьиная трель. Будто прислушиваясь к эху, соловей на мгновение умолк, затем защелкал, засвистел, песня набирала силу, завораживала. Уже ничто, кроме нее, не нарушало вечернюю тишину леса. Пылали остроконечные вершины сосен и елей, набухало над ручьем розовое облако. — Соловей! — удивленно произнесла Василиса. — Надо же! — Соловей! — откликнулся Иван Васильевич. Я не слышал их целую вечность. Он прислонился к толстому стволу. Там, где кончалась пасека, буро лоснился невысокий холм, могила старика. А соловей заливался, пересыпал звучные трели свистом, щелканьем, и не хотелось ни о чем думать, только слушать и слушать его. И когда звуки внезапно оборвались, двое еще какое-то время молча слушали обступившую их тишину. А в университете меня считали недотрогой. Я целовалась-то всего 2 раза. Ты не можешь взять меня с собой? Хотя я понимаю. Она впервые назвала его на «ты». Останься сегодня. Последние слова прошелестели совсем тихо. Он с изумлением посмотрел на нее. Она побледнела. Губы едва заметно вздрагивали. Она боялась взглянуть на него. «Ты уйдешь, а я останусь», — тихо продолжала она. «И что со мной будет? Я тут для всех чужая, а для них — это же звери. Боже, почему я не умерла вместе с дедушкой? Есть же на свете хорошие люди. Приютят, испытывая щемящую жалость, обронил он. Она не откликнулась. Ну вот что, Василиса прекрасная, — неожиданно для себя сказал он. Для нас с тобой ночь то же самое, что для других день. Если идти, так идти. И грубовато приподнял ее с земли. Горячие губы на миг неумело прижались к его губам. «Теперь я знаю, куда нам идти», — скорее для себя сказал Кузнецов, подумав, что ее губы пахнут парным молоком. И еще он подумал, что никогда не простил бы себе, если бы оставил в лесу Василису Прекрасную.